«Ты кто?» – испуганно спросил боец, когда я скатился к нему в окоп. «Не пугайся. Разведбат 7-й армии. Боец Никитин. Я пленного тащу один. Помоги. В 3 руки легче будет». «Почему в 3?» – заметно оживился подмерзший боец. «Да когда его брал, в плече что-то хрустнуло, и рука отвисла. Не чувствую и двигать не могу. Одной справлялся, пока этого Борова тащил». «О как!» «Мы на санках притащили уже замерзшего майор-связиста. С ним портфель с документами был и дальше. Опознались сначала с одним секретом, потом в землянку ротного, оттуда связь со штабом полка и дивизии. Это была моя родная 70-я. Специально тут выходил. В дивизии меня узнали. Пока допрашивали майора, отпаивая его горячим чаем, меня тоже связали со штабом армии. Оттуда приказ срочно майора и меня к ним. Так что на машину и в составе транспортной колонны, а то диверсанты до сих пор шалят в штаб армии. Там меня тоже признали. Пока я рапорты писал правой рукой, что и как было, где отсутствовал 2 недели, майора на допрос и бумаги на осмотр. Ну и врач еще осмотрел, подтвердил повреждение левой руки. Поди знай, восстановится или нет. Так что меня в армейский госпиталь направили. За майора обещали награду. Очень ценный гусь. Как и та информация от него. Разведчики нашего разведбата навестили. То, что кто-то уцелел, они по дальнейшему бою, что к финнам в тыл уходил, поняли. Ждали, но никто не вернулся. Уже ждать перестали. А тут я объявился. Сказал, долго гоняли. Вел обстрел колонн на дороге. Брал языков, допрашивая. Пока не сделал большой крюк, в одном месте 5 дней отлеживался. Ждал, пока поиски дальше уйдут. Ну и, взяв этого майора с непроизносимой фамилией, вот и вышел на позициях своей бывшей дивизии. Это официально. Так что пока я в госпитале в Ленинграде находился, там все оформлялось. Кстати, Васин тут же лечился. У него ноги перебиты и ранение в плечо. Я его навещал в палате. У нас разные. Ну и еще 4 разведчиков нашего взвода тут же. А 3 дальше отправили. Тяжелые ранения. 7 погибло. Взвод, по сути, заново формировали. На самом деле, после успешного применения истребителей при штурмовке, на биплане я разнес санный обоз, то уничтожил еще 3 авиачасти, захватив их аэродромы. Добыл самолетов, топлива и боеприпасов. А главное – опытного техника. Он учил меня перезаряжать пулеметы и пушки, заправлять и обслуживать машины разных типов. У меня их 4. Про 3 знаете. Появился еще один. Это истребитель «Фиат Фреччо». У него 2 крупнокалиберных пулемета на вооружении и 2 фугасные авиабомбы по 50 кило. Техник неплохо меня за эти дни поднатаскал. Морозы, но погода в принципе стабильная. Я летал каждый день по 3-4 вылета. В основном штурмовка наземных объектов и колонн, санных и авто. Однако не только это. Про мои бесчинства нажаловались, и на меня устроили охоту финские истребители. 6 воздушных боев было. Изрешетили мне машины, если бы не амулет защиты, и мне хана. Я тоже активно вел бои, подсматривал тактику разных летных умений, как атаковать нужно. Потом, уже на другой машине, применял на практике, учился. И горжусь тем, что в 6 воздушных боях, где против меня в общей сложности около 20 истребителей участвовало, я сам сбил 1 с помощью бортового вооружения. Остальных боевым артефактом, когда я подбитый шел на снижение, чтобы не добили. А так все честно, я учился и стремительными темпами у хороших учителей. В браслете сейчас у меня всего 1 машина целой осталась. Это тот британец биплан, и все. Почему я решил под комиссию выйти до окончания войны? Ну, пока все сделают, та и закончится. Просто я настолько в восторге от такой боевой техники, как авиация, что, обдумав все, решил, что 2-ю отечественную буду участвовать как летчик. Обучусь. Я ведь раньше что, из пункта А в пункт Б перелетал? А оказывается, искусство воздушного боя – это просто сказка. Ну и штурмовка наземных целей. Я больше 40 штурмовок провел за все время. Даже зенитки штурмовал. И опыт мой рос. Сам видел свои ошибки, старался, исправлял. И выходило же. Последние 4 штурмовки проходили, если не идеально, то близко. Поэтому я решил заниматься этим на профессиональной основе. И скоро ожидается огромный опыт в нем. Через 1,5 года, в 41-м. Для этого и требуется подготовка. Прошлые планы к черту. Мне уже это интересно. Меня срочника никто в военное авиационное училище не отпустит. Если бы имел за спиной аэроклуб и корочки летчика, там еще подумали бы, а тут точно нет. Так что комиссия – это мой шанс. Вот поторопился поскорее вернуться, чтобы вопросов не было. Где я это так долго пропадал? Насчет 2 недель еще терпимо. Поверили, что бегал от егерей и заблудился. Не сразу вышел к своим и долго искал проходы и ценного пленного. Вполне справная версия. Вот мне и поверили. Допросов, конечно, хватало, но в принципе особо не налегали. Тем более меня вряд ли оставят с такой травмой, это все понимали. Через неделю после начала лечения, по запросу моего лечащего врача, меня провели через комиссию, и после 2 дней обсуждений я был временно комиссован, срок 1,5 года. Дальше будет новая комиссия и направлен для дальнейшего лечения в госпиталь в Москве. Правда, дата прибытия открыта, сам доберусь, поэтому на поезд не сел. А первой же ночкой на биплане вернулся на финскую территорию. Да, на это тоже надежда была. Главное, временную свободу получил, и до конца войны можно вполне неплохой боевой опыт получить – воздушных схваток и наземных налетов. Не стоит упускать такой возможности. Бить будут меня, а я учиться и применять то, как меня били. Та еще практика, но я доволен. Да, на гимнастерке появился 2-й орден. А такой же, Красной Звезды наградили, когда я как раз комиссию проходил. Это за майора. Ладно, добываем самолеты, расходники и начинаем.